Похоже, он слишком возгордился. Победы вскружили ему голову. Хе-хе. Что ж, посмотрим, как его спустят на землю. Интересно, кто к нему пойдет. Увидев, что Ячень не собирается уходить, многие воины начали раздражаться. Они посчитали это неуважением к окружающим. Ячень не знал, о чем думают остальные, да и не сильно хотел знать. Он стоял не потому, что хотел сразиться с кем-то из троих драконов. Это было собрание, а не соревнование, и выйти на сцену можно было только по собственному желанию. Он остался потому, что хотел возродить былое величие Южной Рудры. После того, как это произойдет, он мог вообще больше не участвовать в поединках. Но и остальные будут знать, что его регион не так слаб, как они все считают. Хах, Ван Чи, тебе не соперник, тогда я, черный мечник, вызываю тебя. Юноша Я черным мечом и таким же черным халатом ступил на платформу. Позади него шел длинный шлейф злобного Ци. Похоже, и происходило после того, когда на одном месте жестоко убьют тысячи людей. Подобная иллюзия возникала как раз из-за смешения злобного Ци и его ауры меча. Это правда был очень сильный мечник, четвертый в регионе черного золота. Ходили слухи, что он так же силен, как Ван Чи и Лин Ханье, что значило, что он намного сильнее многих из своего региона. Ты мечник, я тоже. Хочу узнать, кто же из нас более искусен. Черный мечник был уверен в собственных силах, потому как его искусство меча отличалось от остальных. Большинство тренировали искусство меча ради убийства, а он считал, что убийство – цель самого искусства. Вжух! Он тут же достал меч из ножен и провел атаку. Хэррррррр! Платформа задрожала, а из меча заструилась острая убийственная вибрация. Куда бы ни повернулся меч, поднимался настоящий шторм. Что? Черный мечник тоже изучил убийственное намерение меча. Тогда понятно, чего он так уверен. Без этого знания черный мечник был ничем не лучше Ван Чи. Но после понимания убийственного намерения он стал гораздо сильнее. Регион черного песка был лишь немного слабее облачного региона и региона таинственного снега. Но сейчас, когда черный мечник вышел на сцену, стало ясно, что расстановка сил изменилась. Ячень был удивлен, и только хорошая реакция позволила ему увернуться от удара. Он впервые увидел человека, который так же, как и он, овладел разновидностью намерения меча. Этот черный мечник намного сильнее Ван Чи. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 456. Глава 456. Обратное рассечение громового неба. Бум, бум. Выстрелило еще два черных луча. Они были невероятно агрессивными и, создав небольшие торнадо, начали приближаться к Ячиню справа и слева. Его одежда начала трепетать в воздухе, а волосы развивались на ветру. Сам Ячень достал из ножен громовой меч и рубанул им по горизонтали. Пуф! Послышался сотрясающий землю звук. Там, где стояли противники, пространство начало расслаиваться, потоки ци заворачивались в кольца, не имея возможности выйти. Свет меча, который вызвал торнадо, внезапно развеялся и вспорол землю. Убийственное намерение меча слишком ужасно. На этом чаепитии начало появляться слишком много на удивление сильных воинов. Вот, к примеру, два малоизвестных, которые, оказывается, обладают убивающим намерением меча. Включите сюда еще Лэн Чжо из региона Золотого Песка, и можно смело говорить, что у нас собралась тройка лучших мечников. Ага, Лэн Чжо тоже нельзя сбрасывать со счетов. Он победил Ван Чжамина, второго из региона Золотого Песка, и не намного слабее самого сына Астрального Духа. Интересно, кто из трех дойдет до конца? Все снова загалдели, но наблюдать за боем не прекращали. Огромный черный меч снова прорезал воздух. Черный мечник холодно посмотрел на Ячиня и сказал: «Я отличаюсь от обычных мечников. Если я достаю меч из ножен, кровь обязательно прольется. В противном случае для меня это будет умственная блокада, что скажется на дальнейших тренировках. Потому тебе лучше приготовиться к ранениям, чтоб потом не жаловался, что я тебя не предупреждал». Ячень усмехнулся: «Эта кровь будет не моей. Раненым можешь быть и ты, ведь так?» Ячень говорил негромко и не слишком серьезно, но каждый почувствовал опасность, исходящую от него. Самонадеянно, но такая уверенность оправдана. Столкнувшись с черным мечником, который уже освоил убийственное намерение меча, он все еще смеет говорить нечто подобное. Как по мне, он все же слишком самоуверен. Но раз он это говорит, то уверен в своих словах, ведь так, без сомнений, слова Еченя задели черного мечника, потому как он сказал жутким голосом: «Мы еще посмотрим, чья кровь прольется, волчье убийство». Черный мечник на полшага сдвинул вперед правую ногу и взмахнул мечом. Черный, агрессивный, злобный свет казался неудержимым. Своим он устремился к Еченю, как оголодавший волк. Ха! Поднявшись в воздух, Ечень выбросил атаку меча, которая разрушила черный луч. В то же мгновение он завернул руку за спину. Два луча ци меча зеленого лотоса высвободились, отрезая противнику путь к отступлению. «Эта атака на меня не подействует». Черный мечник высвободил левую руку и соединил указательный, средний и большой пальцы. В тот же миг из них вылетело два черных луча света. Острые как лезвия, они рассекли ци меча зеленого лотоса. Пуф, пуф. Но все же, черный мечник недооценил их силу. Его искусство пальцев было сильным, но не таким, как ци меча зеленого лотоса, что скрывались в тебе Еченя. Черные лучи на секунду замерли, а потом разлетелись со взрывом. Они были быстры, но ци Еченя оказалась быстрее. Дзинь, дзинь. Черный мечник был вынужден поднять свой меч, чтобы защититься от ци, которая уже направлялась к его груди. Что это за ци меча? Оно не слабее, чем ци меча великих мастеров, а, может, даже сильнее. Черный мечник подумал, что Ечень тренировал искусство пальцев, чтобы сделать так, что его удары будут выглядеть точно так же, как обычная ци меча. Только теперь он понял, что был неправ. Это не кажущаяся схожесть. Это и правда были ци меча. Этот факт поверг его в шок. Ечень был удивлен не меньше. Он знал, что сила ци меча зеленого лотоса сильнее, чем у большинства искусств. В принципе, ци меча артефакта среднего ранга по силе будет таким же. Разве, что это будет какая-то из лучших атак. Но черному мечнику каким-то образом удалось нивелировать половину их силы просто с помощью пальцев. Это наверняка искусство высшего ранга царства земли. Только этим можно было объяснить подобную ситуацию. Я уже использовал 4 ци меча зеленого лотоса. Нужно воздержаться продолжать их использовать до следующего боя. Это был его универсальный ответ для ближнего боя, и Ечень не хотел, чтобы кто-то узнал, какие пределы использования этого искусства. Черный мечник в это время использовал меч, чтобы разрушить ци меча. Ечень вздрогнул. Этот свет меча будто спустился с небес. Ха! Если бы он был обычным мечником, то скорее всего попробовал бы заблокировать атаку. Но слово «защита» в принципе не находилось в активном словаре черного мечника. Он закричал, и его черные волосы стали дыбом. Чернильная чернота понеслась по мечу и полетела наперерез свету. Бум! Два меча столкнулись вместе, и темно-синяя энергия из ниоткуда появилась на сцене. Выглядела она как шар, сначала маленький, с фасолину, но в одно мгновение он расширился до метра в диаметре. Плохо. Всем поднять щиты. Идет откат. Громовая принцесса нахмурилась, и ее звонкий голос в одно мгновение накрыл всю территорию. В это же мгновение она взмахнула рукой. Кристально чистая Чжэнь Юань поднялось и куполом накрыла территорию зрителей. Объединившись со щитами других воинов, оно усилило уже существующие слои защиты. В это время шар взорвался. Звук был настолько громкий, что уши не смогли уловить его. Люди лишь почувствовали дрожь и яркий свет перед глазами. Стена Чжэнь Юаня начала падать дюйм за дюймом. В следующую секунду, энергия, которая не смогла найти выхода с боков, выстрелила в небо светящейся колонной. Ее можно было увидеть даже за пределами города. Каждый житель в ужасе затаил дыхание. Они понятия не имели, какая битва происходит сейчас, на чьей пяти и сколько разрушительной силы может выплеснуться в итоге. Бум! После того, как колонна исчезла, люди услышали звук. На сцене не было ни души, и Ечень и черный мечник просто исчезли. Ечень, пора тебе увидеть, на что я способен. В небесах черный мечник расслабился и кинул меч на плечо. Он сосредоточился, собрал все силы и влил их в руки, после чего развел их как будто от взрыва. Вжух! Из ниоткуда появился черный полумесяц. Следом за ней выстрелила черная волна меча. Ее скорость была быстрее, чем кто-либо мог бы подумать. Увидев такую странную атаку, Ечень достал громовой меч левой рукой и приготовился встретить атаку лицом к лицу. Он был так взволнован, что даже не обратил внимания, что держит меч не так, как обычно. Дзинь! Свет меча без блеска и ауры грома осветил небо. Его аура продолжала расти, прорываясь сквозь атаку. Воздух в пределах нее начал рушиться, оставляя вместо себя царапины. Рассечение громового неба. Именно этот прием он только что использовал, но теперь он был намного сильнее, чем в тот момент, когда он использовал его на Ван Чи, а все потому, что в этот раз он случайно сменил руку. Именно в этот момент Е Чэнь все понял, рассечение громового неба рассекает все, включая волну меча. Послышался звук рвущейся одежды. Черный мечник не только провалился со своим приемом, но даже выглядел как-то подавленно. Он был так уверен в своих силах, но тут увидел противника, силу которого он сильно недооценил. Интересная битва, даже не знаю, кто победит. Я думал, что черному мечнику, который изучил убийственное намерение меча, удастся одержать верх над Е Чэнем, или хотя бы быть с ним на уровне. Но похоже, что история с Ван Чи повторяется. Может, черный мечник тоже недостойный противник для такого, как Е Чэнь? Ну, битва еще не закончилась, потому сказать наверняка не берусь. Может, у черного мечника второе дыхание откроется. Через десяток атак противники спустились на землю. Громы и молнии метались по всему небу от переизбытка энергии. Волна черного дракона. Это была самая сильная атака черного мечника, потому как она была искусством глубокого познания. Тем не менее, он еще не столь сильно понимал ее, процентов на 30, что было даже слабее, чем познание Ван Чи. Потому в итоге атака получилась точно такой же по силе, как предыдущая. Потому даже если ей не доставало силы, глубокое познание сделает свое дело и выровняет ситуацию. Черный меч был покрыт сажей и дымом. Как только мечник провел атаку, они сформировались в ужасного дракона. Стремительно и неотвратимо он начал приближаться. Даже самые сильные воины не могли избежать такой атаки. Какой ужас! Я даже не могу понять, в каком направлении она движется. Драконы – легендарные существа. Я слышал, когда они летят по небу, их даже не заметишь невооруженным глазом. К ним сложно даже приблизиться, не говоря уже о том, чтобы коснуться. Такое чувство, что они живут в каком-то другом мире. Потому глубокое познание волны черного дракона отличается от обычных боевых искусств, которые используют ауру дракона. Е Чэнь точно проиграет. Ну, проиграть такой атаке даже позором не будет. Никто из зрителей и не ждал, что Е Чэнь выдержит такое, даже несмотря на то, что все это время вел счет. Битвы между мечниками в принципе были непредсказуемыми, и любой удар мог оказаться решающим. Жестоко, но такова реальность. И сейчас за Е Чэня начали переживать даже То Баку или Да Сюань. Му Лин Фэн окончательно перестал себя контролировать и вцепился побелевшими пальцами в подлокотники кресла. Столкнувшись с этой атакой, Е Чэнь едва заметно улыбнулся. Он достал из ножен меч зеленого дерева и занес его за спину. Его левая рука внезапно достала второй меч, громовой, и он провел совмещенную атаку. Двойной свет вырвался и окружил странный свет меча его оппонента. Обратное рассечение громового неба. Это было то же движение, что он провел случайно в прошлый раз. За этот промежуток времени он уже понял, как это работает, и совершил его уже осознанно. Что? На секунду черный мечник был вне себя от удивления, а в следующее мгновение почувствовал резкую боль в груди. Кровь прилила к голове, глаза воспалились, а после – тепло, которое расслабило так, что он не мог даже пошевелиться. Время, казалось, остановилось. Он не знал почему, но у него в голове снова промелькнули слова Е Чэня: «Эта кровь будет не моей. Раненым можешь быть и ты». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 457. Глава 457. Лучший мечник Южного сектора. Свет черного меча внезапно закрутился назад, когда черного мечника внезапно отбросило назад от его собственного удара. Подобно волне черного дракона глубокого познания, траектория этого удара была непостижима. Его противник не мог сопротивляться, но и он тоже. Какая ирония! Разбрызгивая кровь, черный мечник врезался в стену Чжэнь Юаня ринга, которую выставили многочисленные зрители, выталкивая круговую ударную волну со стороны стены. Многие встали со своих мест и почувствовали дрожь. Ошеломлены были все, от мала до велика. Как же так, как у него получилось нанести удар черному мечнику на полпути его контратаки? Насколько решительным и искусным нужно было бы быть для такого удара? Когда он сказал, что кровь может быть и не его, то я решил, что он просто хорохорится. Но похоже, что тогда он был вполне серьезен. Ну, теперь глупо отрицать тот факт, что его искусство намного выше черного мечника. Если в изумленных выражениях других можно было заметить какое-то недоумение, то в глазах мечника-измерителя жизни Лэн Чжо можно было заметить четкое понимание происходящего. Поскольку его титул измерителя жизни подразумевал, что его искусство меча было абсолютно беспощадным и он много работал для того, чтобы так и было, невозможно было увидеть траекторию его меча, и к тому времени, когда кто-то увидит его меч, человек уже будет мертв, несмотря на то, что он не научился разновидности намерения меча, и, таким образом, несколько уступал с точки зрения атаки черному мечнику. Он восполнил этот недостаток своими навыками меча. Он постигал три искусства пикового ранга царства земли, каждое из которых было доведено до своего пика. Кроме того, он докультивировал умение низшего класса глубокого познания до 40%. Все эти навыки были развиты для убийства, потому, даже если бы он столкнулся с черным мечником, бояться ему было бы нечего. С его точки зрения, шансов на победу было бы 50/50. Если бы бой продолжался долго, он бы победил, а если быстро, то серьезно ранил бы противника. Третьего не дано. Его первоначальный план состоял в том, чтобы бросить вызов тому, кто выиграет, Еченю или черному мечнику, но теперь он передумал. Искусство меча Еченя было из тех, которых больше всего страшился Лэн Чжо, совершенным, без каких-либо недостатков. Конечно, совершенное искусство меча еще не значило, что он может победить любого мечника с недостатками. Скорее это был тот тип мечников, который его пугал. В его понимании, такие идеальные как Ечень на подсознательном уровне злили своего противника, что и становилось причиной проигрыша, как случилось с черным мечником. Такого ему никогда не удавалось. Если бы он был на месте черного мечника, то, скорее всего, все решилось бы так же. Особенно после того, как Ечень использовал обратное рассечение громового неба, он знал, что у него нет ни малейшего шанса, не говоря уже о том, чтобы победить своего противника за один удар. Скорее все будет с точностью да наоборот, и это он падет за одну атаку. Как только он решил, что не будет бросать вызов Еченю, Лэн Чжо внезапно ощутил непередаваемую легкость во всем теле. Пуф! Бледный, черный мечник припал на одно колено и сплюнул сгусток крови. «Как ты смог обратить мою волну черного дракона?» Его изумление было не лишено оснований. Он мог согласиться с тем, что Ечень мог разрушить волну черного дракона, но обратить ее против него же, он не мог принять такого. Ечень взглянул на меч грома на левом плече и сказал: «Вспышка осознания, и все благодаря тебе». Обратный стиль был тем, что он создал мимоходом. В конце концов, его мастерство лежало в двух основных концепциях – грома и дерева. Этим двум концепциям нужны соответствующие мечи. Независимо от того, насколько высока скорость изменения меча Еченя была, он всегда терял время. Поэтому, посреди вспышки осознания, он переместил громовой меч в левую руку и обратил атаку. Гром прорывается в небо, а потом быстро отбивается, приобретая невероятную остроту. Обратный стиль должен был обратить движение громового неба. Это было похоже на обращение инь-ян, как понятие «небо больше не небо», а земля больше не земля. Мало того, что это может разорвать удар противника, он может даже отбросить его обратно к последнему. Это было просто на словах, но не так просто применить. Обратный стиль, который использовал Ечень в первый раз, не был истинным обратным стилем. Он просто разбил точку удара, но он заставил его работать во второй раз. Опираясь на свою могущественную душу, Ечень сумел обратить рассечение громового неба, уловив момент, когда меч был на пике атаки, и момент, когда действие приема было на самом слабом уровне действия, полная противоположность нормальному рассечению громового неба. Будь то нормальный стиль или обратный стиль, они были одинаковыми по своей сути. В противном случае у Еченя не было никакого способа создать новый ход меча, превосходящий небо. Обратный стиль был контратакой, но в то же время и нападением. Однако это была довольно странная контратака, которую невозможно было эффективно нивелировать. Он должен был признать, что отсутствие мощных движений меча было его самой большой слабостью. У других была поддержка больших школ, поэтому они могли изучать пиковые искусства царства земли один за другим по своему усмотрению и даже бросать вызов сложным искусствам меча глубокого познания. До этого момента он только унаследовал искусство меча зеленого лотоса, которое было исключительно мощным. Он был исключительно сильным по сравнению с большинством пиковых навыков царства земли, почти на вершине Онова. Однако, По этой причине, изучение его девятого стиля было исключительно трудным, отвратительно трудным. Ячень даже сомневался в том, что он мог постичь умение глубокого познания хотя бы на 30%. Хотя, после того как он смог бы скультивировать девятый стиль, его могущество было бы беспрецедентным и даже могло бы превзойти его воображение, но в настоящее время этого не было, и, следовательно, он не мог изменить свою нынешнюю ситуацию. В отличие от искусства меча зеленого лотоса, рассечение громового неба было именно тем приемом, который Ячень создал самолично. Других искусств меча для усовершенствования у него просто не было. Именно потому обратное рассечение громового неба было для Ячень такой отдушиной. Ячень сильно нуждался в дополнительных навыках. Они были невероятно важны и даже могли спасти жизнь. Услышав, что Ячень сказал «вспышка реализации», «благодаря тебе», черный мечник сплюнул еще один сгусток крови. На него было смотреть страшно. У его оппонента было время, чтобы создать такое мощное движение среди ожесточенной битвы с ним. Это было не что иное, как пощечина. Вспышка реализации. Любой может иметь вспышку реализации, но ее нельзя просто применить немедленно. В конце концов, они не были настоящими мастерами, которые могли тут же применить свои догадки на практике. Они были всего лишь воины царства достижения астрала. Вспышка реализации, которая не требовала времени и усилий, чтобы использовать ее, была в основном бесполезной для боя. Яркая реализация Ячня, которая оставила его полумертвым, слишком отличалась от этого. Поэтому черный мечник не верил, что это движение меча было создано Ячнем по ходу дела. Скорее это была какая-то его секретная атака. Когда он додумался до этого момента, он почувствовал себя намного лучше. Он мог как-то смириться с проигрышем скрытой техники, хотя и был выжат как лимон. «После чаепития я снова сражусь с тобой». Черный мечник твердо решил, что сначала познает волну черного дракона до 40%, а потом только возьмется за намерение меча. Если он дотренирует эти 40%, то уже не проиграет Ячню. Конечно, он не знал, что если не начнет развивать разновидность намерения меча, то у него нет и шанса. Обираясь на свой меч, черный мечник покинул сцену и вернулся на свое место. Громовая принцесса внимательно наблюдала за уходом черного мечника, а потом объявила: «Этот поединок выиграл Ячень». Услышав эти слова, у всех в пагоде Южной Рудры были странные выражения. Молин Фэн был в восторге. Неожиданно Ячень в последний момент уничтожил черного мечника. Этот удар мечом был просто слишком ошеломляющим. Сыкун Шэн холодно усмехнулся. Неизвестно, о чем он думал. Шестой и седьмой рядом с ним горько рассмеялись. У них не было другого выбора, кроме как признать, что они не были ровнее Ячню. У других были относительно нормальные выражения. Они привыкли видеть, как Ячень скрывает свою силу. Кто знает, сколько еще он еще скрывал. Среди воинов региона Золотого Песка, завораживающая девушка в лиловом рядом с сыном астрального духа повернула голову и сказала: «Лэн Чжо, ты не собираешься бросать ему вызов?» Ответный взгляд Лэн Чжо был таким же, как и его имя, холодным. Казалось, что его ничего не волнует. В то же время казалось, что его холодные глаза наблюдают за всем без изменения. «Я не так хорош, как он. Интересно». Девушка была несколько удивлена. Она не была мечницей, поэтому ее понимание такого боя на высоком уровне не было слишком глубоким. Однако она знала Лэн Чжо. У этого мастера меча был свой особый стиль. Даже если бы он столкнулся с гораздо более сильным противником, он не боялся бы его. В качестве доказательства этого ему как-то удалось убить мечника, который намного сильнее его несколько лет назад. В регионе Золотого Песка он был назван мечником, отмеряющим жизнь. Девушка подумала, что он будет бросать вызов Ячню, но неожиданно он прямо сказал, что он не так хорош. Это означало, что он не имел в виду только силу последнего, но его общую боевую силу и ауру. Другими словами, у него не было ни малейшего шанса на победу. После победы над черным мечником Ячень проверил свой уровень Чжэнь Юань. Затем он сложил руки и сказал: «Я сражался с четырьмя противниками подряд и потреблял много Чжэнь Юань. Мне нужно немного отдохнуть». После этого он развернулся и сел на свое место. Многие провожали его восхищенными взглядами. Четыре победы подряд, да еще и с именитыми противниками. Настоящая сенсация. Только из-за одного человека регион Южной Рудры поднялся с первого на второй уровень авторитета и не имеет пока себе равных в пределах Онова. Ячень теперь определенно был лучшим мечником Южного Сектора. Через пару дней все узнают его имя. Лучший мечник всего Южного Сектора. Какая честь! Помимо этого титула все считали, что по общей силе он может войти в первую десятку лучших воинов, хотя не исключался и топ-5 или топ-6. Именно так и входит в историю. С восторгом вздыхали зрители. После того, как Ячень покинул сцену, следующие поединки казались немного скучными. Однако все с нетерпением ждали предстоящих огненных матчей. В конце концов, еще было много сильных персонажей, которые еще не сделали свой ход, особенно ждали громовую принцессу, принца Дикта и сына астрального духа. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 458. Глава 458. Убийственный удар в полете. Остальные были уверены, что Лэн Чжо, который не осмеливался бросить вызов Еченю, должен был иметь незаслуженную репутацию и был недостоин своего титула «Отмеритель жизни». Он не заслуживал того, чтобы его называли одним из трех великих мечников Южного региона. Однако они явно ошибались, так как его сила оказалась выше их воображения. Четверо противников, все из которых были известными мечниками, потерпели сокрушительное поражение от его рук. Первым был Ли Да Сюань. Ему удался только один удар, потому что вторым ударом меч Лэн Чжо уже был у него у шеи. Второй мечницей была Фэн Йинжоу, которой также удалось провести только один удар. Дело было не в том, что ее коронный прием сокрушительного льда был недостаточно мощным, а потому, что она даже не могла его использовать. Меч противника был похож на призрак, проскользнув мимо ее защиты, прежде чем она это осознала. Третьим противником был представитель региона второго класса Огненного пруда, мечника умиротворенного огня. Несмотря на то, что он был намного сильнее, чем два вышеупомянутых, в конце концов, он получил только три удара. Первый удар был нерешительным, второй раздвинул его меч, а третий сломал защитный слой Чжэнь Юань. К четвертому удару на плече уже был меч. Это случилось так быстро, что зрители не могли даже начать волноваться. Четвертым противником был никто иной, как лучший воин региона Таинственного Снега, Лин Ханье, по прозвищу Мечник Таинственного Снега. Несмотря на титул, его сила была более или менее такой же, как у маленького даоса Красной Воды, может немного сильнее. Поэтому он тоже был побежден. К лучшему или худшему, он пережил 7 ударов. В этот момент все поняли, что дело не в том, Лэн Чжо не был сильным, а в том, что Ячень был слишком сильным. Он не был бы противником последнего, даже если бы поднялся. Какой пугающе стремительный меч, пробормотал Мо Лин Фэн. Ячень сказал, если черный мечник использовал разрушительное дао меча, то стиль Лэн Чжо основан на победе за один удар. Эти два стиля отличаются друг от друга, но в какой-то степени Лэн Чжо намного страшнее. Ясно. Мо Лин Фэн кивнул головой. Он не был глуп. Лэн Чжо казался мечником-убийцей. Поэтому те, кто ниже его в силе, будут избегать противостоять ему. В следующих поединках Бин Лин, Мо Янь, Гу Юнь, а также Цань Юнь поднялись, чтобы бросить вызов другим молодым воинам. Сила Бин Лин была немного ниже Ли Да Сюаня, в результате чего многие люди невольно назвали регион Южной Рудры аномальным. Они еще не успели оправиться от Еченя и Ли Да Сюаня, и теперь еще и Бин Лин. Возможно, с такими темпами, хотя регион Южной Рудры не мог сравниться с тремя большими регионами или с другими регионами, такими как регион Таинственного Снега с точки зрения общей силы, он был намного лучше, чем регион Падающей Горы. Однако следует учитывать, что на последнем чаепитии регион Южной Рудры был просто посмешищем. Среди нескольких сотен участников был только Сыкун Шэн с их стороны. Никто не мог себе представить, что всего за 2 года он подвергнется таким огромным изменениям, и сильные персонажи появятся как грибы после дождя. Бин Лин сияла в своей славе, чего нельзя было сказать о Мо Яне. Конечно, он все еще был удивительным и редким гением в регионе Южной Рудры. Однако это был весь Южный сектор. Сила, которую он проявил, не сильно отличалась от других гениев. Что касается Гу Юнь и Цань Юнь, хотя у них не было возможности отличиться, улучшения, которые они сделали за последние годы, нельзя игнорировать. Следуя их возрасту, было несомненно, что они будут включены в ядро Южной Рудры для следующего чаепития. Ох, красота неописуемая. Только не говорите мне, что Южная Рудра переродилась. У них даже красавицы уникальные. Каким богам они молились за такое благословение? Ее зовут Мужун Цинчен. Имя ее так же красиво, как и она сама. Когда Мужун Цинчен поднялась на сцену, большинство молодых людей были ошеломлены, и даже некоторые из женщин, которые щеголяли своей красотой, позеленели от зависти. Против Мужун Цинчен вышел не какой-то обычный гений, а третий из региона Железного Снега. Тем не менее, результат был закономерным. Последний просто не имел возможности отплатить, и должен был в конечном итоге признать поражение. Второй противник был намного сильнее, четвертый ранг, регион Плавающего Света, который был родным регионом Принца Дикта, а также известен как один из трех самых мощных регионов Южного Сектора. Будучи четвертым, он, возможно, был на втором месте среди регионов, таких как Таинственный Снег. Однако он все еще не был противником Мужун Цинчен. Как это возможно? Что случилось в регионе Южной Рудры? Раньше была холодная красота, такая как Бинлин, и теперь это Мужун Цинчен, которая кажется еще сильнее. Честно говоря, на основе пятерки сильнейших людей, Южная Рудра является номером один после трех больших регионов. Слишком страшно. С тех пор регион Южной Рудры стал ядром дискуссий. Хе-хе, интересно. Ничего не могу с собой поделать. В пагоде громового региона рядом с Мосян был молодой лорд Инцзунчи. Он встал и с усмешкой поднялся на сцену. Что? Инцзунчи собирается сражаться с Мужун Цинчен? У Инцзунчи была огромная известность в регионе Грома. На последнем чаепитии он был вторым после Мосяна и занял третье место в регионе Грома. В то время Мосян не сражался с ним. Вполне возможно, что они были почти на равных. Даже если Мосян оказался бы сильнее, это было бы незначительной разницей. У обоих из них хватило сил, чтобы попасть в первую десятку всего Южного региона. Инцзунчи, один из десяти ложных драконов, задумался вслух принца Дикта. Женщина по имени Юсинь покачала головой. Он проиграет. А, принца Дикта был удивлен. Если бы кто-то сказал эти слова, он бы призадумался. Однако, поскольку эти слова пришли из уст Юсинь, он не мог не верить в них, хотя знал, что слепое доверие до добра не доводит. Сила Синь была ниже его, но он знал, что у нее есть пугающий взгляд и глубокое понимание. В качестве юного лорда школы и внука главы школы мерцающего духа Инцзунчи, несомненно, был силен, и его слава была основана на его невероятной скорости. Как только его скорость развернулась, кроме громовой принцессы и двух других, все почувствовали бы головную боль. Шух, шух, шух. Темно-желтый свет замерцал, и Инцзунчи исчез. Легкий удар. Внезапно появляясь за Мужун Цинчен, Инцзунчи махнул рукой, испуская тонкую дугу света несколько футов в длину. Ха! Световая дуга так и не смогла попасть в Мужун Цинчен, и только поверхность громовой железной сцены сыпала искрами. Сразу же после этого защитная энергия немедленно покрывала громовое железо, не допуская при этом никакого ущерба. Инцзунчи нахмурился. Только что Мужун Цинчен двинулась на несколько шагов из ниоткуда, что было даже быстрее, чем его молниеносные шаги. Дробилка. Доведя свою скорость до крайности, Инцзунчи развернулся и снова напал. В одно мгновение все пространство, казалось, стало его атакующей площадкой, что привело к странному зрелищу. Изгнание неба. В глазах Мужун Цинчен мерцал черный свет, когда она поняла, в каком ритме он двигается, а затем ударила ладонью, наполненную отталкивающей энергией. Нехорошо. Инцзунчи мгновенно остановился, прежде чем решительно изменить свою траекторию. Шух. Отталкивающая энергия была бесформенной. Хотя Инцзунчи был в порядке, молодые воины из региона Таинственного Снега внезапно начали сплевывать кровь. «Она может видеть мои движения?» — подумал тот в замешательстве. Не только он, все, включая принцессу Грома и остальных, также были чрезвычайно удивлены. Они сами могли видеть только смутные следы Инцзунчи, движущиеся по сцене. Если бы это были они были бы абсолютно не способны к преднамеренному удару. «Неудивительно, что ты сказала, что он проиграет». Принца Дикта признал, что он уступает ей, наблюдая за его движениями, и он догадался, что Мужун Цинчен была похожа на Юсинь. Обе имели исключительное понимание. Это то же самое, что и в подземном мире. Это был не первый случай, когда Ячень стал свидетелем способностей Мужун Цинчен. Она была не похожа на силу духа. Это была гораздо более глубокая и таинственная сила, сила, которую другие люди не могли культивировать. После того, как его неоднократно подлавливали, Инцзунчи, наконец, потерял хладнокровие. Он занял третье место в регионе Грома и не верил, что он уступает Мосяну и его искусству движения. Когда его движения оказались неэффективными, его великолепие понесло огромные потери. А это ты увидишь, вот тебе. Инцзунчи использовал его глубокие навыки и атаковал Мужун Цинчен в полную силу. Удар в полете. Будучи гением школы небесного демона, Мужун Цинчен не могла не научиться глубокому мастерству, и это было именно так. Пугающее движение, сосредоточенное на убийстве, которое соответствовало ее несравненному пониманию недостатков противника, мгновенно нашло слабину, а затем ударило. Пуф! Отброшенный назад Инцзунчи сплюнул кровь. Слишком мощно. Даже Инцзунчи не был ей противником. Не говорите мне, что ее сила не ниже Ечня. Небольшая, вырождающаяся область неожиданно вышла с двумя экспертами, занявшими первое место в десятке. Это безумие. Даже три лучших региона не показали ничего подобного. Громовая принцесса была ошеломлена этим заключением. Но, будучи истинным гением Южного сектора, она говорила спокойным голосом. Побеждает Мужун Цинчен. Та слегка кивнула и покинула сцену. Она не собиралась продолжать. Ечень. Мужун Цинчен также сильна. Мо Линфэн посмотрел на Еченя. Узнав о недавней битве, он действительно не знал, кто был сильнее, даже если ранее проявленная сила Еченя казалась ошеломляющей. Ечень слегка улыбнулся. Тебе нужно только знать, что она незаурядная личность и никогда ею не была. То Баку говорил со значимым взглядом. Ечень, я бы на твоем месте занервничал. Не только Мужун Цинчен, даже мы с Сыкуншином уже метим на твое место. Ечень предупредил. Если ты хочешь сражаться, что ж, давай, я здесь. Хе-хе. Прежде чем я покажу свою силу, ты не будешь воспринимать меня всерьез. Лучше мне сначала подняться на сцену. С усмешкой он поднялся на сцену большими шагами. Он так величественно там стоял, что его тело, казалось, было отлито из металла. Бам! Невосприимчивый, как горячий нож через тофу и устойчивый, как гора, вот каким был его образ в глазах зрителей. Под его разрушительными атаками противники терпели сокрушительные поражения один за другим. Да елки-палки, это действительно регион Южной Рудры, его сила на самом деле не ниже, чем у Еченя. Один регион с тремя людьми, соперничающими за 10 лучших мест, да что это такое? Наблюдая за То Баку на сцене, принц Адикта подумал, он должен быть одним из 10 ложных драконов. Добавим Еченя и Мужун Цинчен, в регион Южной Рудры входит 3 ложных дракона, его нельзя недооценивать. Хотя он мог видеть, сколько ложных драконов было в небе, но кто именно они, он должен был различить сам. Например, до того, как То Баку поднялся на сцену, он не имел понятия, что у него были какие-то отношения с ложным драконом Ци. Видя То Баку, который когда-то уступал ему, Ян Чиха чувствовал себя неуютно. Итак, он уже догнал Еченя. Ечень был целью всех в регионе Южной Рудры, которого стремились догнать. Однако на данный момент как Мужун Цинчен, так и То Баку показали силу, подобную Еченю. Это заставило его почувствовать еще большее давление. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 459. Глава 459. Образ огромной ящерицы. Мо Сюань из громового региона. Я хочу сразиться с тобой. Сила То Баку уже заинтересовала Мо Сюань. По его мнению, Южная Рудра получила за это чаепитие уже достаточно лавров и их уже давно пора осадить. Особенно Мужун Цинчен, которая показала такой великолепный уровень, а он еще говорил ей, что в случае неприятностей упомянуть его имя. Теперь он чувствовал себя смущенным и понимал, как в ее глазах жалко звучала эта фраза. Легко поднявшись в воздух, Мо Сюань плавно приземлился перед То Баку. Его острейшая аура тут же распространилась по сцене. Ну наконец появились главные герои. То Баку отбросил всю свою ироничность и веселость. Он знал, что с принцем зверей будет не так просто. Второй воин громового региона, топ-5 южного сектора. Здесь репутация значила все и даже само имя принца зверей вызывало у людей трепет, что говорить о том, что никто не знал, насколько силен он на самом деле. Об противника стояли на 100 метрах друг от друга и пристально наблюдали. Вжух! Волна ветра ударила в лицо То Баку, в то время как Мо Сюань встретил его спиной. И в тот же миг последний задвигался с такой скоростью, что описывать страшно. Это была стремительная молния, которая никак не была похожа на человека, скорее на летящего зверя. Все, что люди успели увидеть, его широко расставленные руки. А следующее мгновение он уже оказался возле Тобаку и атаковал. Того тут же подбросило в воздух, такой агрессивной и напористой была атака Мосюаня, атака дикого гуся. В глазах Тобаку проскользнуло понимание. Мосюань сейчас для него ничем не отличался от демонического зверя. Этот простой на первый взгляд удар вызвал пламя, похожее на комету. В одну секунду он понял, что ему ничего не остается, кроме как уйти в глухую защиту и встретить атаку лоб в лоб. Пуф, один изо всех сил ударил, а второй изо всех сил пытался защититься. Логично, что этот раунд был за Мосюанем. Ступни Тобаку взрыли землю, такое сильное давление ци оказывалось на его тело. Какой сильный! Тобаку должен был признать, что он недооценил Мосюаня. Топ-5 южного сектора получают не за красивые глаза. Он должен был это предвидеть. Получив преимущество с первой атакой, Мосюань не остановился на достигнутом и вновь взмыл ввысь для второй. По силе этот удар напоминал змеиное кодло, что одновременно набрасывается на свою жертву. Ужасная сила безбрежным океаном раскинулась по обеим сторонам ринга. Атака змеи. Но Тобаку был тоже не лыком шит. Потеря преимущества в начале боя никак не повлияла на его острый ум. Увидев, какого рода атака его ждет, он стал в самую стабильную позицию и начал отступать, параллельно выбросив несколько кулачных атак. Разрушительные атаки 18 кулаков. Бум. В тот же миг Тобаку оказался в центре круга из множества теней кулака. Ах ты ж, Мосюань взревел, но потом взял себя в руки и выстрелил 7 тенями. Они тоже начали нападать на Тобаку, даже сильнее, чем владелец теней. Каждый их удар выделял концепцию смерти, которая заставляла противника считать себя маленьким и ничтожным. Хэррр. Тобаку припал на колени. Он чувствовал, как беспрестанно хрустят его кости и понимал, что, если так будет дальше продолжаться, он просто уйдет под землю. В это же мгновение дикий свет появился в глазах Тобаку и он закричал, поднимаясь на ноги. Пока он вставал и отходил, звук был такой, будто взрываются 1000 бомб. Поток целился отовсюду, формируя огромного дракона, который недолго побыл в воздухе, прежде чем исчезнуть. Мировое путешествие дракона. За секунду Тобаку выбросил невероятно жуткую ци в форме дракона. Он взревел в небесах. Его морда была настолько большой, что могла с легкостью поглотить Мосюаня. «Покажи все, на что способен, или проиграешь». Мосюань внезапно выстрелил синим ци, горящим как пламя, а потом скрестил руки и поднял их в воздух. Перекрестная атака тигриной ауры. Бум. Этот свет был похож на саблю, сотканную из небес. Как только он появился, ци дракона развеялась как дым. Тобаку, стоявший на земле, сплюнул сгусток крови и отлетел назад. Какой сильный! Это его истинная сила, ну все-таки он один из лучших в южном секторе. Даже Тобаку, который по уровню схож с Еченем, не может противостоять ему. Похоже, что позиция Мосюаня останется неизменной даже после этого чаепития. Все были удивлены невероятной силой Мосюаня. Громовой регион вообще был вне себя от гордости. Мосюань доказал, что их все еще можно считать лучшими. Кроме того, у них была еще громовая принцесса. Этот парень очень силен. Вытерев кровь с губ, Тобаку поднял голову. Его агрессивное выражение лица выдавало разгорающуюся жажду битвы, от которой его сила только проснулась. Интересно, Мосюань ощутил изменения в Тобаку и приготовился. Вжух. Тобаку взмыл в воздух и высвободил 2 атаки драконьего ци с каждой из рук, тем самым окружая Мосюаня справа и слева. «Я же сказал, это на меня не работает». Перекрестная атака тигра. Этот перекрестный свет загорелся снова и разрушил ци дракона точно так же, как и в предыдущий раз. Тем не менее, самое интересное произошло потом. Позади Тобаку появилась огромная ящерица. Эта тень обладала телом настоящей ящерицы, в то время как ее голова была поистине драконьей. С ней Тобаку выглядел как божество, и в это же мгновение он атаковал. Гра! Громкий драконий рык заслышался, когда огромная ящерица направилась к Мосюаню, низко припав к земле. Судя по сгустку крови, который тот тут же сплюнул, его серьезно ранило. Что? Никто не ожидал такого изменения со стороны Тобаку. Раскрыв рты, они даже не знали, как на это все реагировать. У Еченя, который сидел рядом с Мулинфном, возникло странное выражение. Тень ящерицы. Тень трехглавой змеи. Есть ли у них какая-то связь? Когда член семьи Ван на острове змеи дрался в полную силу, позади них появлялась трехглавая змея. И чем сильнее был представитель семьи, тем больше у нее было голов. На теле Ван Ше было тату пятиглавой змеи, которая значила, что его линия по крови была невероятно чистой и богатой. Также это показывало уровень его потенциала. То Баку точно не потомок одного из королей, но кровь его сильна. Изначально, кровь короля могла увеличить исключительно потенциал, но у Тобаку она увеличивала и силу. «Это твоя настоящая сила», — сплюнув кровавую пену, поток Ци Мо Сюаня снова увеличился. Потому как он был слишком быстр, было похоже, как будто он кипит. Синяя Ци заструилась из него, а потом запылала огнем, разделяя пространство и невероятно увеличивая ауру Мо Сюаня. Кровавая битва. Готов к битве. Хватит, эта драка может продолжаться вечно. Громовая принцесса могла сказать, что оба противника начали использовать серьезные силы и, если так дальше будет продолжаться, кто-нибудь из них обязательно умрет. Чаепитие было создано не для кровавой бойни. Заставив ящерицу исчезнуть, Тобаку рассмеялся. «Счастливчик, дальше даже я не мог бы контролировать происходящее». Мо Сянь усмехнулся. «Тебе повезло не меньше. Кроме битвы с принцем Эдикта, я еще ни разу не дрался в полную силу. Учту». Оба все еще были разгоряченные битвой и хотели продолжать. Увидев, что оба противника находятся на одном уровне, зрители тоже не хотели продолжения. Это была самая напряженная драка за все чаепития. Даже сражения Еченя с Черным Мечником и Мужун Цинчен с Инцзунли не были столь напряженными. По их мнению, Тобаку и Мо Сянь были самыми сильными воинами после драконов. Без сомнения, они должны быть внесены в топ-6 лучших воинов. Что касается Еченя, то его искусство меча было невероятно сильным, а атака поражала. При этом, впечатление остается не от силы, а от зрелищности. Если честно, я не ожидал, что самым сильным воином Южной Рудры будет Тобаку, а не Ечень. Лин Ханьи покачал головой и усмехнулся. Если бы он делал градацию, то перед Тобаку в любом случае стояли бы Ечень и Мужун Цинчен. Потому он в топе Южной Рудры скорее был четвертым. И это при условии, что других сильных воинов у них нет. Если Сы Куншен не вылетел из обоймы, то Баку будет уже пятым. Он сам был бы примерно на том же месте. Какая ирония. Цинчжу вздохнула. Я тоже думала, что Ечень у них самый сильный. Фэн Йинжоу ничего не сказала, но все ее фибры души твердили, что Ечень не может быть так зауряден. Вот только аргументов для этого у нее не было. Кроме того, то Баку и правда был невероятно силен. Как только появилась эта ящерица, ей показалось, что она вернулась куда-то в древние времена. «Что ты думаешь?» Все было хорошо. Вернувшись на место, к Тобаку опять вернулась его жизнерадостность, и он снова начал подначивать Еченя. Тот кивнул. «Как я мог не замечать, что Южная Рудра настолько полна талантами? Сначала Мужун Цинчен, а теперь еще и ты». Был еще один воин, на котором тот не упомянул, и это была Сюй Цзин. Тобаку знал, о чем думает Ечень, потому тихо ответил. «Я ничего не знаю о ней». Ечень тепло улыбнулся ему в ответ, а в соседней пагоде. Седьмой сказал Сы Куншину. «План, похоже, меняется. Четвертый, как по мне, твой главный противник теперь не Ечень, а Тобаку». Тот серьезно взглянул на того, о ком говорили, и просто ответил. «Я бы на твоем месте не спешил с выводами». Тобаку и правда неожиданно сделал большой скачок в развитии. Этого он не предполагал, но он все еще не считал его достойным противником. Что касается того, кто сильнее, можно было узнать только во время поединка, потому как простое наблюдение ничего не может дать. В противном случае какой смысл в сражениях вообще? На небе засияла заря, так незаметно для всех пролетела ночь. Чаепитие должно длиться 3 дня, но, по правде сказать, это были 3 дня и 3 ночи, потому как все воины царства достижения астрала могут долгое время обходиться без сна, а при переходе в царство моря душ, они могут бодрствовать хоть месяц, что никак не повлияет на их физическое и умственное состояние. После сражения Тобаку с Мо Сюанем, напряженная атмосфера наконец слегка поутихла. Всем нужно было время, чтобы проанализировать увиденные поединки, потому все взялись за чашки с чаем и начали тихо переговариваться. Наконец чаепитие стало похоже на чаепитие. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 460. Глава 460. Путь короля меча. Да, концепция дерева у этого парня хороша. Я даже запах опилок чую. Чего? Ну, я думаю, это закономерно. Концепция дерева включает в себя много вещей. Деревья, опилки, даже жилы, выделяющие огромную силу во время удара. Ну, концепция дерева и концепция земли слегка отличаются. Было около 400 человек, посетивших чаепитие, из которых 40 культивировали концепцию дерева. И несмотря на то, что каждый из них дотренировал ее до максимума, все они слегка отличались друг от друга. Ячень тем временем слушал их и тем самым набирался опыта для тренировки девятого движения искусства меча зеленого лотоса. Несмотря на то, что Ячень обладал достаточно сильным намерением меча, нехватка убийственных атак уже становилась серьезной проблемой. Потому тренировка девятого движения была у него в приоритете. В этом случае убийственные движения возрастут до 3 штук, что будет пока вполне достаточно. Наблюдая за ними, он получал все больше знаний. Внезапно он использовал правую руку вместо меча, для проверки полученной информации. Шух, шух, шух. Без использования Чжэнь Юаня или намерения меча он не тратил энергию. Он просто сидел и водил пальцем, практикуя движение. Со стороны выглядело все так, будто он просто рисует в воздухе. Тем не менее, после 10 демонстраций, начали происходить изменения. Чего бы ни коснулся его палец, воздух начинал резаться. К концу начал появляться странный свет на кончике пальца и формироваться собственный ци меча. Что происходит? То Баку и Мулин Фэн посмотрели на Еченя с удивлением и заинтересованностью. Они знали, что он не использовал Чжэнь Юань или намерение меча, потому им оставалось только гадать, откуда появилась ци меча. То Баку использовал ладонь, чтобы отодвинуть стол, заставив чашки подпрыгнуть. После того, он пальцем толкнул чашку в сторону Еченя. Он намеренно сделал это, чтобы он пролетела как раз мимо его пальца. Время замерло. Поднялся ветер, и в то же мгновение на близлежащей колонне появилась дыра. Посмотрев на чашку, они заметили, что на ней не было видно ни малейшего разрушения. Даже чай не пролился. Взяв в руки чашку, Ячень понюхал чай и передал его обратно Тобаку. Последний взял ее в руки и начал изучать. После этого он недоуменно сказал: «Она целая?» Ячень рассмеялся: «Конечно, а как же дыра в колонне? Ах, это, просто не сконтролировал намерение меча. Странно». Тобаку никак не мог взять в толк: если дыра появилась из-за намерения меча, то оно должно было пройти сквозь чашку, а если это не оно, то никакой дыры не было бы. Раз оба варианта не могут быть верными, тогда что же это было? Острота меча. Похоже, мне все еще не хватает концепции золота. Посмотрев на концепцию дерева у других, Ячень понял многое и даже начал потихоньку изучать девятое движение. Именно потому он хотел попробовать, что у него получилось. Через определенное время он поймал себя на мысли, что уходит от концепции дерева и полностью погружается в понимание меча. Все это время он использовал меч для борьбы со своими противниками. Меч уже обладал остротой, потому нехватка внутренней остроты была не столь заметной. А вот когда он начал использовать пальцы, все выяснилось. И именно тогда он понял, что мечник без концепции золота будет слаб. Каким бы искусным он ни был, нехватка остроты золота все равно будет сказываться. Эта концепция была как мост между мечником и его мечом. Только такой мост мог развить остроту до невероятных показателей истинного мастера. А если нет, то мечнику придется всегда прибегать к оружию для баланса, и он никогда не сможет достичь вершины своих способностей. Ну, раз я уже об этом узнал, никогда не поздно начать обучение. Ячень выдохнул, его глаза опустились на дырку в колонне. Она правда была создана намерением меча, по крайней мере именно оно сияло на кончике его света ци, невидимого и бесформенного. Но намерение меча тоже не обладало ни формой, ни видимостью. Как только оно достигало определенного уровня, оно могло уже влиять на реальность. Потому, оно все еще оставалось невидимым, но уже обладало формой. Оба фактора не были объединены, когда проходили через чашку, потому она и не разбилась. Но, приближаясь к колонне, они объединились и сделали в ней дыру. Это полностью была острота Ячня, но до идеала ему было еще далеко. Раз 9 движений искусства меча зеленого лотоса уже достижимо, то можно приступить к изучению концепции золота. Общая стратегия ясна. Каждый известный мечник следовал своему собственному пути, который определял их карьеру. Все это время, его путь был для него неясен. Все, что было, он делал по наитию. Но теперь он наконец понял, куда ему надо двигаться. Хотя ждет его много препятствий, но теперь, когда он понял, куда ему нужно двигаться, Он вполне реально мог стать первым в истории мечников, который мог стать более-менее равным королям меча. Это позволит ему двигаться дальше, а потом, возможно, даже ступить на тропу короля меча. Король меча, что значит быть королем меча? Первый воин с древних времен и до будущих. Неважно, каким сильным он был, все равно он оставался королем, а не императором. Стать вторым можно было только победив нынешнего императора. Теперь же это звание не ограничивалось одним человеком, и стать одним из них было очень тяжело. Но Ячень уже был готов преодолеть любые трудности. Сжав кулаки, он почувствовал, как кровь забурлила в жилах. Бум! Ударная волна сотрясла пагоду. Ячень огляделся. Оказывается, в бой решил вступить Сыкун Шен. Его противник был сильным, лучший воин региона Огненного пруда, не слабее третьего воина Громового региона Янь Цзунли. Они уже успели обменяться десятками атак, а Ци уже поднималась к небесам. «Ты проиграл». Его оппонент использовал умение глубокого познания и атаковал Сыкун Шена. Тот не испугался и бросил атаку того же уровня. Бум! Яркий светящийся шар взорвался, когда Сыкун Шен отступил на несколько шагов. Его противник замешкался и получил ударной волной по полной и сплюнул сгусток крови. Хэймэм. Умение глубокого познания Сыкун Шена какое-то странное. Ячень мог сказать с первого взгляда, что это произошло не из-за Янь Цзунли, потому как он не ожидал такого поворота. А вот кулачная атака Сыкун Шена обладала концепцией Земли и использовала бесконечную гравитацию, которая контролировала движение противника и заставляла его оставаться на месте и тем самым страдать от собственной же атаки. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 461. Глава 461. Подходящее место. У толпы уже не осталось сил удивляться силе Сыкун Шена. Они все знали, что за это чаепитие появилось 4 лучших воинов южного региона. Тобаку, Ячень, Сыкун Шен и Мужун Цинчен. Все они смогли войти в десятку лучших в южном секторе. Что касается большинства регионов, включая тройку лучших, то у них количество сильных воинов было меньше, чем сейчас в Южной Рудре. К примеру, в Громовом регионе сравниться с этой четверкой могли только Мо Сюань, Инь Цзунли и Громовая Принцесса. В регионе Света тоже не наберется больше 3 таких. Та же ситуация с регионом Золотого Песка. Остальные могли предоставить и того меньше. В регионе Черного Золота был только Черный Мечник, а в регионе Огненного Пруда был Сымо, которого сейчас побеждал Сыкун Шен. Лухунь, регион Света. После того, как Сыкун Шен победил Сымо, поднялся еще один воин. Он был второй в своем регионе и, так же, как и Мо Сюань, входил в пятерку лучших южного сектора и относился к воинам уровня дракона. Надеюсь, здесь не будет ничьи. Мо Сюань не думал, что Лухунь проиграет. Но, даже ничья между ним и Сыкун Шеном будет неподходящим. Хотя это было вполне вероятно, потому как поединки на чаепитии судились исключительно исходя из общей силы, которую демонстрировал противник. На платформе диаметром в 2 мили, за 100 метров от Лухуня стоял Сыкун Шен. Практически одновременно они атаковали. Сыкун Шен вздрогнул и молнией задвигался в сторону Лухуня. В это же мгновение он атаковал кулаком. Бум! Кулак был с легкостью остановлен ладонью Лухуня. Он не выражал агрессивности, а каждое движение было четко выверено. Он заблокировал атаку Сыкун Шена без каких-либо трудностей. Кулак столкнулся с ладонью, и взрывная волна отбросила обоих противников назад. Кулак, сотрясающий горы и реки. Сыкун Шен слишком сильно хотел победить, потому даже в процессе полета смог выбросить еще одну атаку. Истинное убийство. Увидев такой поворот, Лухунь поднял правую руку и ударил в ответ. Вжух, вжух. В секунду, когда оба воина приземлились, то тут же снова поднялись в воздух навстречу друг к другу. Кулачные реки. Кулачное горное море. Кулачный ужас небес, истинный божественный кулак, истинное убийство, атака обратной медитации. Оба использовали свои лучшие атаки, но ситуация все еще была неясной. Мелькали только удары с каждой из сторон. Ужасный кулак звездного неба. Наконец Сыкун Шен использовал последнее движение атаки ужасного кулака, чья сила была эквивалентна 20% умения глубокого познания. В небе над платформой одна за другой начали загораться звезды. Это был верный признак начала атаки. Каждая капля ци со звезд будет атаковать противника. Воины, которые сталкивались с этим приемом, чувствовали себя так, будто смотрят на звездное небо и бежать им некуда. Впечатляет, но эта атака на мне не сработает. Лу Хунь серьезно посмотрел на противника и поднялся в воздух. Бесчисленное количество теней ладони устремились к кулачному приему и разрушили каждую из звезд. При этом ладони постоянно соединялись друг с другом, формируя различные фигуры зверей. Сы Куньшэн знал, что победить Лу Хуня будет не так просто. Недаром он одного уровня с Мо Сюанем, а даже если нет, то предельно близко. Халат красиво развивался на ветру, когда Сы Куньшэн сделал шаг вперед правой ногой и снова ударил. Кулак не ушел в землю, напротив, он остановился в 3 дюймах от поверхности земли. Сила океаном разлилась по округе. Изначально она не была систематизирована. Ее главная задача заключалась в том, чтобы покрыть как можно больше территории. Потом она схлопнулась в половину и как только дошла до Лу Хуня, взорвалась. Пуф-пиу, пуф-пиу. Эта ци еще не успела коснуться Хун Луня, как защитный слой ци начал реагировать и издавать хлопающие звуки. Увидев это, Лу Хунь был удивлен, но не обеспокоен. Огромная темно-синяя черепаха появилась из-под земли, и он встал на нее. Бум! Звук взрыва послышался еще до того, как атака Сы Куньшэн завершилась. Ее просто испепелили. У черепахи были невероятные возможности контроля силы. Дракон, феникс, тигр и черепаха. Последняя несет в себе концепцию земли. «Ты что, эксперт всех 4 концепций?» Сы Куньшэн усмехнулся. Поднявшись в воздух, он использовал прием, с помощью которого победил первого в регионе огненного пруда, падение гравитации. Да, серьезное заявление. Стоя на черепахе, Лу Хунь почувствовал, что ему очень тяжело двигаться. Как будто из центра земли идет какая-то неведомая сила, пригвоздившая его к своей поверхности. А перед ним уже был кулак Сы Куньшэна, несший в себе смертоносную силу. «Если я не могу уклониться, придется принять удар, но и ты не сможешь уйти». Убийство белого тигра. Возвращается в Дантянь, из глаз Лу Хуня выстрелило 2 луча. Левую руку он положил на запястье правой. После этого навстречу Сы Куньшэну понеслась атака из бело-золотого света. Бум! Атаки столкнулись, образовав светящийся шар, а в следующее мгновение, бум, бах, кровь сплюнул не только Лу Хунь, но и Сы Куньшэн. Как же так? Сы Куньшэн понял, что это тоже была своего рода западня. Он чувствовал, что даже внутренние органы повредились от этой атаки. Лу Хунь вытер с губ кровь. «Моя атака контроля боя покрывает радиус в десятки метров, куда попал и ты. Откат был серьезен, но я снизил его на 30%, таким образом на меня попало всего 70, а как насчет тебя?» Сы Куньшэн занервничал. Лу Хуню не нужно было ничего объяснять, он и так видел, что ему досталось меньше. Если так дальше будет продолжаться, долго он не протянет.